Глава 4. Вокруг Афин простираются пустыри. Время от времени люди забредают туда в поисках каких-нибудь ценных вещиц, чтобы потом продать их на блошинном рынке в Монастираке. Согнувшись в три погибели, они роются в иссохшейся земле, выискивая один единственный черепок плитки, уложенный 2000 лет назад. Проходит лет 400, и на эту плитку падает Римская империя, веселясь, точно ребенок, делающий первые шаги по древнему полу. Спустя столетия рассказы о новоявленном мире переполняют дом и переливаются через край, точно мед, который тут же слизывает голодная собака. Тогда было больше деревьев. В воздухе стоял терпкий запах сухой травы. Птицы прилетали и улетали. Теперь только пожелтевшие камни, диван и тюфяк, брошенный глубокой ночью, и битое стекло, мерцающее на солнце. Тень отбрасывает лишь низенькая выщербленная стена, словно дряхлая беззубая челюсть. Когда-то она была ровная, зодчий собственноручно заделал на ней все трещины и сдул пыль с рук. Лошадь его стояла снаружи и громко тянула воду из глубокой бодьи. Афины — мир, полный отчаяния и нежданной красоты. И на грани этих двух противоречивых душевных состояний Ребекка почувствовала себя женщиной. Она сразу полюбила этот город. Но способность любить Афины, равно как и всякая иная любовь, заключена не в городе, но в человеке, к нему обращенном. Город пленял Ребекку на каждом шагу. Ее душевное состояние отражалось в окружавших ее вещах, тех, что она подмечала, продавце газет, подкармливающим рыбой кошек, внезапно хлынувшем дожде, детях-калеках, спокойно сидящих на папертях, в то время как их матери грозят кулаками Богу, а потом с распростертыми руками встречают туристов. Ребекка ощущала самую суть города, и, чувствуя ее слепую привязанность, город принимал ее как родную. Когда она открыла глаза, Джордж уже не спал. Он повернулся к ней, улыбнулся и снова предложил сделать массаж. «Мне пора рисовать», — сказала она. «Только давай сперва по кофейку». Джордж предложил сходить за свежим хлебом, но Ребекка сказала, что это слишком долго. Вид у него был мечтательно довольный. Она даже слышала, как он напевал в душе. Джордж разглядывал убранство у нее на кухне, медленно потягивая кофе. Ребекка открыла входную дверь и пожелала ему удачного дня. Он снова махнул ей рукой и, пятясь, ушел, а она потом долго стояла под душем. Она весь день делала наброски, попивая чай из ромашки. Ближе к вечеру она разделась и продолжила работать в нижнем белье. Когда стало совсем душно, она открыла в душе скрипучие краны и, выждав мгновение-другое, шагнула под струи воды. В желтой стене зияли трещины. Вода, нащупывая их, мигом заполняла каждую, впитываясь в голый цемент, успевший просохнуть за ночь. Она медленно остужала каждую свою клеточку. Капли воды дробили тонкий налет пота, покрывавший ее тело. Она наполнила рот водой. Бабка Ребекки утонула однажды вечером в конце лета. Озеро находилось неподалеку от их дома. Мать Ребекки все видела, она была тогда еще совсем маленькая. Она побежала домой и рассказала отцу. Задняя дверь распахнулась настежь, она не могла поспеть за ним, сколько ни старалась, и скоро она оказалась в лесу одна-одинешенька. Она перестала бежать и пошла медленнее, ей было страшно. Она расплакалась и обмочилась. У нее жгло ноги. Когда она добрела до озера, то сначала увидела только пустынную холодную водную гладь, а следом затем разглядела на другом берегу озера на траве две фигуры. Одна металась как безумная, другая будто застыла. Это было в 1964 году. Матери Ребекки еще не исполнилось 6. Полицейский сидел с ними за столом на кухне и то и дело поправлял свой ремень, а не пили чай. Его шляпа лежала рядом со смородиновым пирогом. «Что будете делать с ее одеждой?» — спросил молодой блюститель порядка. В столовой громко тикали часы, будто сились ответить. Потом полицейский кивнул на маленькую девочку, пристроившуюся с куклой на диване. «А с ней что собираетесь делать?» Отец, не проронив ни слова, посмотрел на ее опорожненную чашку. С тех пор он вообще говорил очень мало. Полицейский, допив чай, ушел во свояси. После душа волосы у Ребекки намокли и стали тяжелыми. На Афины опускались вечерние сумерки. В полумраке ее рисунки ожили. Город остывал, движение на главном проспекте поутихло. Ее соседи уже стучали ложками об кастрюли. На столах расставляли тарелки, детей сердито звали к столу. Она думала о Джордже и об их единственной совместной ночи. Она пробовала представить себе, о чем думал он. Любовь мужчины похожа на каплю краски на чем-то светлом. Когда Ребекка работала в Air France, однажды умер один старик прямо в кресле. Большинство других пассажиров спало. Она обратила внимание на того старика, потому что у него были открыты глаза. Она бегло просмотрела его паспорт, он был холостяк. У него были красивые туфли и родинка на щеке. И массивные часы из чистого золота. Его руки светились в темноте. А ведь на земле его кто-то ждал, думая, что он жив. Обычно Ребекка жила в гостиницах. И, лежа в постели, иногда разглядывала свою форму, развешенную на стуле. «Это я», — думала она. «Вот я какая».